Глава 14. Грей поклялся себе, что сегодня он ограничится извинениями и рисованием. Точнее, будет терпеливо сидеть, пока Фиона его рисует. Но с каждым днем их с ней отношения становились все сложнее. Он думал, что несколько дней, проведенных вместе в крепости, докажут, насколько они не подходят друг другу. Вместо этого она показала ему красоту этого места и убедила его поделиться частью его истории. Она позволила ему поцеловать себя и ответила на поцелуй. Он чуть с ума не сошел от ревности, и ей удалось покорить сердце его бабушки. И это далеко не полный список причин, по которым он не мог быть с ней. Она утверждает, что хочет простого брака, союза, который был бы удобным и выгодным для них обоих. Но теперь Грей понял, что это невозможно. Фиона не из тех женщин, которые довольствуются отношениями, хотя и приятными, но не близкими. Она хочет большего, чем просто привязанность. Ей нужен мужчина, который будет ее партнером в прямом смысле этого слова. Человек, который готов поделиться с ней своими самыми сокровенными тайнами и мечтами. А Грей не может стать этим человеком. Однажды он попытался полностью отдаться любимой женщине, и это закончилось катастрофой. Он наивно полагал, что сможет построить брак, который будет не похож на совместную жизнь его родителей, свободный от горечи, зависти, ревности и скандалов по ночам. Но они с Хеленой так и не дошли до алтаря. Слава богу. Фиона отличалась от Хелены, но если бы Грей позволил себе влюбиться в нее, он бы встал на тот же путь, что и его отец. Это отвлекло бы его и сделало слабым и уязвимым, и однажды от отчаяния он мог бы сделать что-то, что поставит под угрозу все. Вот причина, по которой он сопротивлялся ей, как проклятый. Даже сейчас, когда она сидела напротив него в халате, повторяющем контуры тела, со сверкающими при свете огня глазами и волосами, рассыпанными по плечам. Проблема в том, что только чертов святой мог бы ей противиться, а он не святой, видит Бог. Робкая улыбка заиграла на ее губах, когда шелковистый халат цвета слоновой кости соскользнул у нее с плеч и упал на пол вокруг колен. Черт! У ночной рубашки, надетой под халатом, был глубокий вырез, который обнажал невероятно соблазнительные холмики груди. Боже, помоги ему! Вместо рукавов у рубашки были просто две короткие оборки. Тесьма на подоле касалась ее гладких стройных ног. А самое главное, тонкий батист мало что оставлял воображению. Грей сел вертикально и потер шею. Он старался не смотреть на ее кожу, сияющую при свете огня, или на изгиб бедер, или на дерзко вздернутые вершины грудей. Она насмешливо подцокала языком. «Кажется, я просила вас не двигаться, милорд». «Но вы же не ждете, что я буду лежать неподвижно, пока вы...» «Пока я что, рисую вас? Я думала, мы для этого здесь и собрались». Она взяла блокнот, открыла его на чистом листе и устроила целый спектакль, внимательно изучая кончик карандаша. «Признаюсь, я надеялась, что вас будет проще рисовать». «Чего вы хотите на самом деле, Фиона?» Его сердце колотилось, и он был чертовски возбужден. «Вы знаете, чего я хочу», — тихо сказала она. «Я этого не скрываю». «Я хочу вас, но не могу на вас жениться». Нижняя губа у нее слегка задрожала, но она быстро взяла себя в руки. «Хорошо. Тогда позвольте мне нарисовать вас, как вы и обещали». Черт бы побрал все это. Лежать и наблюдать за ее работой, пока она едва одета, будет для него чистой пыткой, как, вероятно, и планировалось. Нахмурившись, он снова потянулся, даже не пытаясь скрыть эрекцию. Он хотел ее больше, чем какую-либо другую женщину в своей жизни, и ему было наплевать, если она об этом узнает. Это все равно ничего не меняло. Целую минуту, или около того, она смотрела на него вдумчиво и спокойно. Карандаш нависал над бумагой, не касаясь ее. Когда она, наконец, начала рисовать, ее штрихи были смелы и изящны, а рука твердой и уверенной. Оборка рукава соскользнула с атласно-гладкого плеча, но она была слишком поглощена блокнотом, чтобы это заметить. Мелкие мышцы ее рук попеременно напрягались и расслаблялись, пока она работала, а ее брови хмурились от усердия. Она сидела в целом метре от него, и все же Грей чувствовал, как энергия текла между ними, словно ощутимый физический поток. Пока он лежал на боку на одном локте, она, казалось, рисовала его изнутри, исследуя потаенные уголки его души, которые он заколотил наглухо много лет назад. Конечно, она не могла знать, какие темные секреты на самом деле там скрывались, но ее присутствие согревало его, может, даже немного исцеляло. Он уже познакомился с силой ее рисунков и знал, что, позируя ей, он раскроет себя больше, чем ему хотелось бы. Чего он не ожидал, так это получить возможность заглянуть за фасад ее собственной внешности. Эмоции играли на ее лице, пока она рисовала. Триумф, любопытство, сочувствие и сомнение — все было на поверхности. Никто из тех, кто видел, как она рисует, не поверит, что это и есть та самая стеснительная, неуклюжая дебютантка, которая упала в оркестр. Она была страстной, бесстрашной, доброй, и против нее невозможно было устоять. Почти час Грей сидел и зачарованно смотрел на нее. Хотя она не произносила ни слова, он читал каждый наклон ее головы, чувствовал каждую перемену в выражении ее лица. Она немного покачивалась на месте, пока работала, словно в такт еле уловимой мелодии, которую слышала только она. Мягкие завитки обрамляли ее личико в форме сердца, и когда непокорный каштановый локон падал ей на глаза, она сжимала губы и сдувала его с лица. Рукава ее ночной рубашки все ниже сползали по рукам, обнажая все больше и больше великолепной сияющей кожи. Время от времени ее взгляд падал на его лицо, и их глаза встречались. Между ними пробегал электрический ток, почти осязаемое напряжение. В этот момент ее внимание, казалось, было сосредоточено на его груди и складках его шейного платка. Когда она нахмурилась, он нарушил тишину. «Вы в порядке?» «Ваш фрак смялся». Она отложила блокнот и придвинулась к нему, потянувшись к его лацкану и забыв о том, что в такой позе он прекрасно видел всю ее грудь. Свободный кружевной вырез ее ночной сорочки обнажал темно-розовые соски, лишая его самоконтроля. Пока ее проворные пальцы разглаживали шерстяную материю фрака и поправляли складки его платка, ее грудь оказалась на одном уровне с его губами. Он застонал. Обеспокоенная, она провела пальцами по контуру его лица и приподняла за подбородок. «Вы целый час просидели неподвижно. Хотите сделать перерыв?» «Черт возьми! Она так близко, и на ней так мало одежды, что он не мог этого вынести. Он схватил ее за руку и прижал губы к ее раскрытой ладони. «Я думал, что смогу сопротивляться вам», — пробормотал он. «Но я не могу». Свободной рукой она убрала волосы с его лица и прикоснулась ладонью к его щеке. «Насколько я понимаю», — мягко сказала она, «весь смысл этого домашнего приема состоял в том, чтобы определить, подходим ли мы друг другу». «Нет, черт возьми». Он сплел ее пальцы со своими. «Смысл был в том, чтобы заставить вас передумать». «И вам это ни в малейшей степени не удалось». Она сглотнула и потянула за шелковую завязку на передней части рубашки. «Так почему бы нам не посмотреть, совместимы ли мы?» «Фиона, как бы я этого ни хотел, я не могу разделить с вами ложе». «Господи Иисусе, как же страстно он этого желал! Но не мог подвергнуть ее риску зачать ребенка, если не собирался на ней жениться». «Тогда не надо этого делать». Она потянула за кончик завязки, обнажая глубокую ложбинку между грудями. «Я полагаю, есть и другие приятные занятия». «Да». Утром он себя возненавидит. Но видит Бог, если Фиона хочет пройти вводный курс страсти, лучше его учителя нет. Он будет наслаждаться каждым мгновением и позаботиться о том, чтобы она получила удовольствие, даже если сам не переживет этого. Что вполне возможно. Он оттянул ворот ее тонкой ночной рубашки, наклонился вперед и взял твердый сосок в рот, поочередно посасывая и покусывая, пока она не застонала. Затем отступил, слегка отрезвев и переводя дыхание. «Вы должны сказать мне, если захотите, чтобы я остановился. Я не причиню вам боли». Фиона выпрямилась и села, поджав под себя ноги. «Я знаю. Это одна из причин, почему я выбрала вас». Глядя ему в глаза, она сняла рукав с одной руки, потом с другой. Нервная улыбка коснулась ее губ, когда ткань рубашки соскользнула вниз и собралась складками вокруг изгиба ее бедер. Она придвинулась ближе и коснулась его лба своим. «Вы сказали, что не верите в цветы и поэзию. А в это вы верите?» «Да поможет ему Господь». Но в это он верил. Рыча от возбуждения, он притянул ее к себе и уложил обратно на ковер. Обхватив ее лицо руками, он сказал: «Да, Сирена, верю. Это настоящее. А еще это все чудовищно сложно и запутанно. Но он не станет думать об этом сейчас, когда ее глаза светятся от безудержного желания. Не сейчас, когда она выгибает свое дивно обнаженное тело в его сторону. Вся та страсть, которую они сдерживали в течение последнего часа, взорвалась шквалом горячих поцелуев, озорных ласк и блаженных вздохов. Он целовал ее так, как будто она была последней женщиной, которую он познает в жизни, исследуя ее рот своим блуждающим языком. Она не испугалась, а отвечала напором на напор и притягивала к себе его голову, как будто ей было его мало. «Грей». Звук его имени на ее губах оказывал пьянящее действие. Он провел спиральную линию вокруг одного из сосков ее идеальной груди. «Да». «Могу я попросить вас?» — спросила она застенчиво. «Что угодно. Не стесняйтесь просить то, что хотите». «Даже если это поэзия?» — поддразнила она. Он нахмурился. «Есть вещи получше, чем поэзия». «Я просто подумала, что на мне так мало одежды, в то время как на вас ее ужасно много. Вы могли бы снять фрак и, возможно, жилет и рубашку». Грей думал, что невозможно возбудиться еще сильнее, но он был неправ. Ох, как неправ. Он смотрел на нее с улыбкой, срывая галстук, скидывая фрак, сдирая с себя жилет и рубашку. Он хотел накрыть ее тело своим и ощутить, как соприкоснется их кожа, когда между ними уже не будет барьеров. Но сначала он просто лег рядом с ней, давая ей возможность привыкнуть к нему. Она осторожно прикоснулась к нему. Кончики ее пальцев парили над его грудью, опускаясь вниз, по животу, прямо к поясу его брюк. Его кожу покалывало от ее прикосновений, и он закрыл глаза, испытывая беспримесное блаженство. А потом она начала целовать его в шею и пробовать его кожу на вкус, как он пробовал ее. Она покусывала его за плечо, просунув руку ему под спину и лениво проводя дорожку по его позвоночнику. «За всю свою жизнь я никогда не делала ничего и вполовину такого дерзкого, как сейчас», — тихо произнесла она. «И хотя я уверена, что не стоит в этом признаваться, я ни о чем не жалею. Наверняка я нарушила по меньшей мере полдюжины правил мисс Хейвенкл, но у меня нет чувства, что я делаю что-то неправильное. Вы понимаете, о чем я?» «Да». Но, по правде говоря, Грей мало что понимал в этой ситуации. Ему не следовало устраивать прием в доме, который выглядел так, будто только что закончились средние века. Ему не стоило абсурдно ревновать из-за чьей-то прогулки в коляске. И он определенно не должен рисковать, оставаясь наедине с Фионой, как он это делает сейчас. Если бы их обнаружили вместе, они еще до наступления утра уехали бы в Гретна Грин. Примечание. Гретна Грин. Деревня в Шотландии, куда ехали, чтобы пожениться без согласия родителей и лицензии. Примечание переводчика. «Иногда», — продолжил он, — «достаточно просто отдаться чувствам, полностью переживать настоящий момент». «Сомневаюсь, что мисс Хейвенкл с этим согласится», — сказала она, подвигаясь ближе. «Но я была не самой способной ученицей. Как вы, несомненно, уже поняли, основываясь на моих ужасных навыках стрельбы из лука». «Не знаю», — задумчиво произнес он, лаская внутреннюю сторону ее бедра. «Мне вы кажетесь способной ученицей». Тяжелые веки и припухшие от поцелуев губы делали Фиону самой чувственной женщиной, которую он когда-либо видел. Он напомнил себе, что все это было для нее в новинку. Но самое странное, в этом было что-то новое и для него самого. «Скоро мне придется вернуться в свою спальню», — сказала она. «Но у нас есть еще немного времени. Научите меня чему-то новому». «Боже, правый». «Очень хорошо, Сирена. Сегодняшний урок будет об искусстве отпускать». Фиона упивалась голым торсом Грея, завороженная тем, как блики огня танцуют на его коже. Надо было попросить его снять рубашку, прежде чем начать рисовать, чтобы иметь возможность запечатлеть на бумаге жилистые мышцы его плеч и рельеф его груди и живота. Но она сомневалась, что смогла бы показать их такими, какие они есть. Он двигался с уверенностью и силой спортсмена, и она предположила, что те часы, которые он провел за ремонтом крыши, починкой заборов и работой в полях, сделали его фигуру гораздо лучше, чем у среднестатистического графа. И все же Фиону привлекала не столько его внешность, сколько манера поведения. Она никогда не встречала никого, в ком бы горело такое пламя силы, энергии и решимости. Она могла бы испугаться, если бы не знала, что источником этого пламени была глубокая и неизменная преданность бабушке. Нет, Грей не пугал ее, но вызывал у нее недоумение. Она пропускала сквозь пальцы вьющиеся локоны у него на затылке, пока он чертил круги на внутренней стороне ее бедра, все ближе подбираясь к ее лону. Его взгляд ласкал ее рот, грудь и бедра. И она наслаждалась осознанием того, что она нужна ему. Или, по крайней мере, желанна. «Что именно предполагает этот урок?» Она тихо вздохнула, когда он коснулся носом нижней части ее груди. «Должна ли я делать записи?» подразнила она. «Запоминать последовательность действий?» «Этот урок не таков», сказал он многообещающе. «Все, что вам нужно сделать, это расслабиться и отмечать, когда что-то понравится». «Я уверена, что у меня получится». «Отлично». Теплая сильная рука заскользила по ее бедру, накрыв ее ягодицы и сжав их, как будто присваивая ее тело себе. Промурлыкала она. «Очень приятно». Рыча от наслаждения, он взял ее сосок в рот и сжал его губами. Она выгнула спину и застонала, в то время как дикое и горячее желание вихрями крутилось внутри ее. Он потянул за ночную рубашку, которая все еще лежала оборками вокруг ее талии, и провел мягкой тканью между ее бедер. Медленными ровными движениями он ласкал ее, разжигая в ней желание. Ощущение было прекрасным, мучительным и дразнящим, как будто ее соблазняли, искушали легким пером. Но этого было недостаточно. Она хотела больше давления, больше соприкосновения, просто больше. Как будто догадавшись, о чем она думает, Грей отодвинул ночную рубашку в сторону и пальцами нащупал ее лоно. Он поднял на нее вопросительный взгляд. «Да». Она взяла его лицо в руки и поцеловала, вложив в поцелуй все, что чувствовала, свое влечение к нему, вожделение и что-то еще, что она не осмелилась назвать. Он проскользнул пальцем внутрь ее, заполняя ее и двигаясь в ритме, который эхом резонировал во всем ее теле. Только оно не исчезало, а становилось сильнее, напряженнее, требовательнее. Он прошептал ей на ухо: «Двигайте бедрами, Сирена, возьмите то, что хотите». Позволив страсти взять над собой верх, она перебросила одну ногу через него и начала двигаться в такт с ним. Он застонал, вставляя в нее еще один палец. «Чувствовать себя — это дикое удовольствие». Грей, казалось, был повсюду. Его теплые губы целовали ее в шею, его твердый торс прижимался к ее чувствительной груди, его уверенные пальцы ласкали ее изнутри и снаружи. Схватив его за плечи, она наклонила бедра так, чтобы вобрать его глубже, и эхо стало рокотом. Он зародился где-то внутри ее и распространился по рукам и ногам, пока вся она не засияла, не воспарила, не стала свободной. Она задохнулась от его необузданной мощи и закричала от восторга. Все это время Грей держал ее. «Да, Фиона, ты так красива, ты из совершенства». И она поверила ему. Он так горячо произнес эти слова, что невозможно было сомневаться ни в них, ни в нем самом. Она окутала это драгоценное мгновение в тепло своих чувств и спрятала его в потаенный уголок своего сердца, чтобы сохранить навсегда. Придвинувшись ближе, она наслаждалась успокаивающей тяжестью его руки на своей талии. Когда, наконец, она вернула себе способность двигаться, то погладила его щеку и поцеловала его в губы. «Это был очень хороший урок, очень познавательный», и добавила серьезно: «Я никогда не забуду его». Он сплел ее пальцы со своими и благоговейно поцеловал тыльную сторону ее ладони. «Я тоже». Она свернулась калачиком подле его теплого тела, наслаждаясь близостью его кожи. Если ей удастся убедить его жениться на ней, возможно, каждую ночь она будет чувствовать себя так же. Но немного ли она хотела? Она убедила себя, что будет довольствоваться браком без любви. А теперь? Ну, она уже не была так в этом уверена. Но в одном она была уверена. Если ей придется выйти за кого-то, а ей придется, она отчаянно хотела, чтобы это был Грей. Она прижала свою щеку к его груди и провела пальцем вокруг его плоского соска. «Я хочу доставить вам удовольствие», — сказала она. «Такой же, как вы доставили мне». Его сердцебиение под ее щекой на секунду прервалось, но когда он заговорил, его голос был полон сожаления. «Я хочу этого больше, чем вы можете подумать. Но это было бы неразумно. Вы должны вернуться в спальню, пока сестра не заметила вашего отсутствия». Но Фиона так легко не сдавалась. Кончиками пальцев она провела по верхнему краю его брюк. «Еще хотя бы полчаса». Он внезапно сел, как будто не доверял себе настолько, чтобы провести в таком положении еще хоть секунду, и она мгновенно почувствовала горечь утраты. Ей уже не хватало его тепла и его самого. «Я уже позволил себе гораздо больше, чем должен был». «Вы ничего себе не позволяли», — ответила она. «Это я вам позволила, по своей воле». Он поднял рубашку с пола и засунул руку в рукав. «Верно. Но вы все еще надеетесь, что я женюсь на вас». Фиона накинула ночную рубашку через голову и встала прямо рядом с ним. «Возможно. Но я не лелею коварный план принудить вас стать моим мужем, если это то, что вы думаете». «Я не думаю, что сейчас вы намереваетесь заманить меня в ловушку, но это не значит, что подобного не случится». В его словах была истина. Она не пыталась манипулировать им, на уме у нее было скорее соблазнить его. Черт возьми, грань здесь действительно размытая. Но она не могла позволить ему полностью отгородиться от нее. Хватаясь за последнюю соломинку, она указала на блокнот. «Я еще не закончила рисовать вас». Он приподнял брови, заправляя рубашку в брюки. «Это потому, что мы зря потратили время на другие вещи». Ее щеки загорелись. «Встретимся снова? Завтра ночью?» «Не думаю». Он надел фрак на плечи, поднял халат и подал ей. «Дайте мне немного времени, я придумаю более подходящее место для рисования». «Вы не хотите оставаться со мной наедине?» «Дело не в том, чего хочу или не хочу я, Фиона. Поверьте мне». «Верю». Она взяла блокнот и засунула карандаш за ухо. «Хотела бы я, чтобы вы доверяли мне хотя бы наполовину так же, как я доверяю вам». Он провел рукой по волосам. «Если вы ожидаете от меня слишком многого, вам суждено разочароваться. Это я гарантирую». Может быть и так, но какой у нее был выбор? Ей нужно было приданное, чтобы расплатиться с шантажистом, и она зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад. «Я бы предпочла ожидать от вас слишком много, нежели слишком мало». «Идите в постель и спите крепко», — сказал он просто. «Увидимся завтра». Она не позволит ему обескуражить ее, не после того, что они только что испытали вместе. Она безмятежно улыбнулась, прежде чем пробраться через библиотеку к двери. Коснувшись ее ручки, она остановилась и обернулась к нему. «Шесть дней», — напомнила она. «Это все, что у меня осталось. За кого-нибудь я все же выйду замуж за это время. И я надеюсь, что это будете вы».